Глава 15. Обещаю. Ночью мы сидели у фонтана и смотрели на ночной город. За день я успела переодеться, смыть с себя всю грязь и даже поспать. И вот после того, как заснули дети, которых мы оставили с Лидией, мамой Винса, мы могли спокойно и беспрепятственно смотреть в ночное небо, не боясь, что к источнику кто-нибудь придет. Мужчина молчал. Да и я тоже. Что сейчас говорить? Мы и так бесконечно разговариваем, что-то обсуждаем, куда-то бежим. В эту ночь мы как-то обоюдно решили молчать, лишь смотря на звезды и каждый думая о своем. Я думала о своем мире, о деле, которое любила всей жизнью, о том, насколько по-другому сложится моя жизнь, если я останусь в конфетии. Думала о детях, тех, что остались без родителей и брошены на произвол судьбы. Эми, Ганс, а сколько их еще на территории страны? О чем думал Щелкунчик, я могу лишь догадываться. Наверняка составлял грандиозные планы, расписывал в голове будущие вылазки и последующий захват власти. Он явно не желал жить под гнетом власти мышиного короля. О чем я могла его спросить? «Тебя сильно беспокоит, что ты стал деревянной куклой?» Вопрос вырвался сам собой. Он не был очень умным или важным, но почему-то мне хотелось это знать. Принц медленно повернул голову и посмотрел на меня большими синими глазами, в которых до сих пор отражались звезды. «Нет, не сильно. Конечно, это неприятно, особенно то, что я так сильно отличаюсь от своих подданных. Но Винс прав, на данном этапе это не смертельно. Хотя есть то, о чем я жалею». «О чем же? Не знаю почему, но я буквально почувствовала, что сейчас я услышу нечто важное». Он положил свою ладонь на мою руку. Как тогда, на крыше оранжереи, после битвы, в первый день, когда мы оказались в этом мире. Но сейчас что-то изменилось. Словно появилась невидимая ниточка между нами, которая протянулась сквозь совместные испытания и лишения. «Я жалею», — тихо сказал он, — «что не могу обнять тебя. Утешить, когда тебе страшно. Не могу говорить с тобой, не улыбаясь нарисованным идиотским оскалом. Я жалею, что ты не можешь воспринимать меня как мужчину, что вокруг тебя много других воинов, и каждый из них может взять тебя в жены». «Не каждый», — перебила я, порядком смущенная его словами. «Крын? Нет, у него уже есть семья». «Почти каждый», — судя по голосу, мужчина улыбнулся. «Но каждый из них может предложить тебе чуточку больше, чем опальный принц». «Ты боишься, что среди войны и разрухи я буду выбирать себе мужа?» — не поверила я. «Я боюсь, что кто-то сможет завоевать твое сердце быстрее меня», — серьезно ответил он. «В первую нашу встречу я сказал, что готов взять тебя в жены. Тогда я руководствовался интересами страны. И скажу честно, даже если бы ты не была собой, то я бы не отказался от своих слов, потому что фея нашему королевству действительно нужна». А если фейская кровь усилит королевский род, то конфетия выйдет на новый уровень развития. Я отвела взгляд. Слышать подобное было не очень приятно. И хотя я понимала, что разговариваю с будущим королем, и он говорит честно, открывая мне душу, все равно хотелось романтики, черт возьми, той самой, о которой пишут стихи и слагают песни. Но знаешь что? За мой подбородок взялась мужская ладонь, разворачивая мое лицо и смотря глаза в глаза, пристально. «Сейчас, когда я узнал тебя, мне кажется, я не вынесу, если ты вдруг предпочтешь кого-нибудь другого или же уйдешь в свой мир. Не потому, что ты нужна конфетти, хотя это истинная правда, а потому, что я не представляю свою победу и свою дальнейшую жизнь без тебя». Я растерялась. Он не давал мне отвернуться, закрыться, обдумать. Только прямой взгляд, с душой нараспашку. Что я могу ему ответить? «Мы не очень хорошо знакомы», — пробормотала растерянно. «Ты совсем меня не знаешь?» «Я видел твои действия, твои дела. Слышал слова, которые ты говорила окружающим. Я знаю тебя, Клара. Пусть не так хорошо, как хотелось бы, но я сделаю все, чтобы у меня была вся жизнь это исправить». Какое-то время я молчала. Лишь об ребра билось испуганное трепещущее сердце. Достаточно ли влюбленности для крепкого союза? Могу ли я ему доверять? Какая жизнь ждет меня с ним? Я не знала. «Я пока не знаю». Признание далось нелегко. «Случилось так много всего, и я... Когда-то я решила, что больше никому не буду доверять. Мой отец... Он просто ушел, когда я была ребенком. Не на войну, как у Ганса или у Эмми, а просто к другой женщине и другой своей дочери, которая, оказывается, у них была. Я слышала, как он сказал моей матери, что я совершенно обыкновенный ребенок, и у него будут еще такие же. Поэтому нет нужды нам часто видеться». Пришлось прерваться, потому что от воспоминаний перехватило дыхание. Я знала, что нужно отпустить и жить дальше. Я все равно на другого человека повлиять не могу, но до сих пор от одной мысли о подслушанном разговоре было больно. Я боялась довериться снова, боялась, что стану обычной и ненужной. «Не пойми неправильно, ты мне тоже нравишься, но все, что происходит, Ганс, Эми, моя жизнь в другом мире, крылья...» Я уже перечисляла все подряд, безо всякого разбора, но мужской палец дотронулся до моих губ. «Я понимаю». Он ответил так просто, что я снова растерянно замолчала. «Понимает? Он понимает?» «Просто пообещай, что дашь мне шанс. Это не предложение женитьбы. Оно не накладывает обязательства с твоей стороны. Но просто подожди. Я завоюю обратно свою страну и покажу тебе, насколько она прекрасна. А если я захочу вернуться в свой мир?» В его глазах отразились отголоски боли. «Я не хочу тебя отпускать». Он замолчал. Какое-то время я думала, что он больше ничего не скажет, но я ошиблась. «Но если ты этого захочешь, то я отпущу тебя». Я настолько удивилась, что немного отодвинулась, чтобы увидеть его лицо. «Он не шутит? А как же пресловутые интересы страны?» «Обещаю», — четко проговорил принц Теодор де Сави. И я поверила ему.